Уроки истории. Добрый день, друзья! Вы слушаете радио ВК и в эфире наша традиционная программа «Уроки истории». В студии я, Олег Тихомиров, напротив меня историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Ну вот, что могу вам сказать, друзья мои. В прошлой программе нашей мы начали говорить о Первой мировой войне. 1914 год, мы его обсудили, рассказали, насколько успели. И вот теперь, собственно говоря, время 1915 года, года второго года Первой мировой войны. Итак, Андрей, мы находимся, так сказать, на полях зимних сражений Первой мировой войны. Зима 1915 года. Русские войска зависли где-то в Карпатах, перешли, по-моему, более-менее к такой окопной позиционной войне. В Восточной Пруссии русский фронт тоже достаточно стабилизирован. На Западном фронте вообще полная, так сказать, позиционная война образовалась и уже прочно, так сказать, окопалась, проволоками обмотались и всем прочим. Вот. Ну, а на Балканах там, в общем, насколько мне помнится, сербские войска, остатки их, точнее, оттеснены, черногорских оттеснены, в общем, в горы Албании. И вот с этого момента, собственно, начинается наш рассказ. Ну, нужно сказать, что на Востоке там, конечно, не было еще такого, как на Западе, вот, окопного положения по-настоящему. Ну, по крайней мере, в Карпатах оно не наблюдалось. Там как раз, наоборот, русская армия готовится к продолжению наступления такого активного. Ну, что, если просто говорить про 15-й год, то здесь Германия убедилась, что с двумя противниками серьезными воевать одновременно все-таки не самое благодарное дело. И, по сути, принимает решение стратегическое выбить из войны одного противника для того, чтобы потом обрушиться всей мощью на другого. И выбирает Россию в качестве такого, ну, прямо скажем, более слабого звена, да, так сказать, как им показалось в Антанте. И 15-й год, да, почти целиком пройдет под знаком борьбы на Восточном фронте, хотя на Западном там тоже будут такие небольшие свои довольно интересные моменты. Ну вот здесь главное, что там было на 1915 год, там прежде всего Германия хотела убрать так называемый Варшавский выступ. Так уж получилось, что там такой своеобразная вот такая аналогия будет с тем, что в 43-м году будет выступ на Курской дуге. Да, похоже, даже чем-то похоже. Похоже, да, абсолютно, даже на момент такого вклинивания, да, такого русской армии вглубь немецких и австро-венгерских, что называется, позиций по многим направлениям. Вот это желание разгромить здесь русские войска и, так сказать, начать наступление в центр России и выбить Россию быстро из войны. И вот в январе начинается операция, которая получит название «Августовская». Ну, не потому, что там, так сказать, чтобы ввести в заблуждение, по одной простой причине, то, что город Августов, что называется. Ну, августовские леса, там еще так, да, называемые. Это все было связано еще с знаменитым Августом Сильным. Это в честь него, так сказать, и город появился. И, потому что надо помнить, что это на польской территории. На польской территории, это Силезия, что называется, по сути своей, где происходят бои. А вот здесь начинается кампания 15-го года. Ну, немцам не удалось по-настоящему решить здесь поставленные задачи, хотя вроде бы они продвинулись неплохо вглубь. Так, чуть-чуть продвинулись в сторону Варшавы. Но тут же оказалось, что русские войска нормально контратакуют, в принципе, готовы к оборонительным боям, и меняется направление удара в данный период времени, то есть пытаются зайти с юга. Ну, там уж так получилось, что незадолго до этого Россия начинает наступление очередное в Карпатах, нанеся удар по Австро-Венгрии. Но это вот, по сути, на Восточном фронте, если мы посмотрим, последнее крупное удачное наступление России в 15-м году. Ну, там еще взятие Перемышля, по-моему. Вот это как раз оно и происходит в ходе этой кампании в марте месяце, где-то там буквально в 20-х числах марта, когда берется, так сказать, крупнейший город вот закарпатского региона. Ну, там какая-то совершенно фантастическая крепость была, там огромное количество было и вооружения, и крупный очень гарнизон, насколько мне помнится. Перемышль – одна из мощнейших крепостей, на самом деле, австро-венгерского государства, по сути. Она помощнее будет, чем Львов, который был взят незадолго до этого, в 14-м году. Но нужно сказать, что Перемышль-то продержался всего ничего по-настоящему. Там буквально это какие-то две недели, и, так сказать, крепость была взята русскими войсками. А в чем там основная причина? Австрийцы воевать не хотели? Ну, вот здесь как раз начинает под Перемышлем проявляться специфика, на самом деле, армии Австро-Венгерской империи, что очень плохо между собой контактируют некоторые части. Это прежде всего венгерские и немецкие. Ну и чешские туда это же. Это один момент. Второй момент очень интересный. Плохо очень славянские все части контактируют с венграми. То есть, в принципе, даже не хотят по-настоящему. Это прежде всего чехи и хорваты. Ну, те, кто читал солдата Швейка Гашека, он прекрасно напомнит вот это взаимоотношение внутри Австро-Венгерской империи как раз между венграми, чехами и австрийцами. То есть, они постоянно дерутся. Нет, но при этом нужно сказать, что те же самые чехи и хорваты, к примеру, нормально совершенно с немцами в военных действиях, ну, дополняли друг друга. Таких провалов не было. А вот самое интересное, что вот именно что у самих австрийцев с венграми... Ну, с мадьярами, не, да. Не получилось. И у мадьяров, скажем, с мадьярами ни у кого не получилось, по большому счету. Они очень заносчивы. Во-первых, да, что там как раз сработал вот этот принцип сохранения чистоты крови мадьярской нации и так далее и тому подобное, начал отчетливо проявляться в данный период времени. Это один момент, когда... И здесь Перемышль-то вот что получается? Да, это вот претензия любимая венгров на эту территорию. А на самом деле, что они считают, что это территория, которая венгерского королевства, но никак не имеет отношения, по сути, к Австрийской империи. Ну, по сути дела, когда присоединялись, вот эта уйня состоялась еще вот во времена, там, по-моему, в 16 веке, да? Да, в то время. Вот, да, то эта территория относилась к венгерскому королевству. Вот... Она, другое дело, что уже тогда турками была захвачена, по-моему. О, да, там много кто побывал, на самом деле. Но помимо всего прочего, здесь еще проживают русины знаменитые и прочее. Здесь вот как раз это начинает проявляться впервые, наверное, как раз. Ну, и второй момент все-таки, что проявляется, это отчет становится заметно, что у австрийской армии нехватка хороших, так сказать, современное слово, креативных командующих. Они очень хорошие исполнители, но они не могут разработать новую операцию. Австрийская армия славилась всю жизнь своими старичками, если ты помнишь. Их еще бивали там и Наполеон, там вот эта разница в возрасте. Ему 27 лет было Наполеону, а Балье, маршал, по-моему, который против него противостоял, ему было 72. Ну, то есть, вот такие вещи, они, в общем, через весь 19 век проходят. Ну, были такие, так сказать, да. Ну, были в свое время и молодые, так сказать, командующие у австрийских армий, но это было очень давно. Так сказать, последний. Ну да, крупный. Евгений Савойский. Да, да. Последний такой знаменитый. Так, конечно. Остальные уже, что называется, да, в большей степени были старичками. Или в большей степени, так, самое забавное, вот современная историка военная удивляется, где-то вот после Евгения Савойского таких гениев, что называется, импровизации у австрийской армии не наблюдается. И тот же самый популярнейший, любимый австрийский командующий, фельдмаршал Радецкий, он немножечко, прямо скажем, не импровизатор, это первый. Второй, он немножечко старый всегда был. Ну, во-первых, да. Во-вторых, простите, а с кем он воевал-то? Он воевал с итальянскими мелкими государствами, и, в общем, его слава там весьма относительно. Еще можно и герцога Карла вспомнить, но хоть который мог противостоять хоть как-то Наполеону. Ну, вот это вот здесь как раз и проявилось, на самом деле, как многие считают исследователи. У австро-венгерской, больше особенно у австрийской армии, был опыт войны все-таки со слабыми противниками. Да, да. А Россия уж никак не относилась к слабым противникам. Сразу же тут нужно однозначно сказать, что вот эта компания и покажет. Там будет замечательный мощный провал, и вот в этот момент как раз, ну, по сути, как раз после катастрофы под Перемышлем Германия, ну, берет на себя всю тяжесть войны на этом фронте, и реально австрийцы превращаются в исполнителей уже немецкой воли. Ну, уже и до конца войны, по сути дела. И да, и это будет на 3 года вперед уже, все. Там потом их добили уже во время Брусиловского прорыва в 16 году, когда там просто массово сдавались в плен. Вот. Да, ну а вот здесь как раз вот будет нанесен мощнейший удар под Горлицей, знаменитый прорыв, который как раз был сделан для того, чтобы отрезать русскую группировку. Ну, это немцы организовали. Это немцы организовали, конечно. И проводили Горлицкий прорыв. Вот мне кажется, здесь надо чуть поподробнее остановиться, потому что как раз вот эта самая катастрофа, я считаю, под Горлицей, она, по сути дела, привела ко всем дальнейшим событиям, которые произошли с Россией, надо сказать, включая 17-й год. Ну, так вот, если цепочку начинать выстраивать, то вот это был тот решающий момент, когда война пошла под откос. Ну, я бы так, Сергей, не нет? думал бы, нет, вот это можно так предположить, но мне так не кажется, честно нет, скажу. Нет, в результате этого мы потеряли Польшу и часть Литвы. Потеряли Польшу, потеряли часть Литвы, буквально довольно тяжелое положение было по-настоящему. Но что тут нужно сказать? Вот... была знаменитая эта идея у немецкого командования, у Гинденбурга в данный период времени, нанести удар, что называется, по стыкам русской армии, один с севера, другой с юга. Вот удар с юга под Горлицей нормально прошел, а вот на севере, что называется, прорваться, так сказать, не удалось в таком же варианте. Хотя здесь Брусилову пришлось выводить, по сути, полуокруженные группировки с Закарпатья. Но нужно сказать, он с этим справился очень неплохо, очень хорошо. Вот здесь, мне кажется, тоже нужно все-таки немножко уточнить, а поподробнее, точнее, остановиться. Сам по себе Горлицкий прорыв, насколько мне известно, это был, по сути дела, первый случай вот этого наступления с использованием массовой артиллерийской вот силы на точке прорыва. Где... Ну, это было апробировано как раз, да, на Восточном фронте. То есть то, что немцы потом... Да, да, концентрации. И, собственно говоря, русские, поскольку там серьезных укреплений-то не строили, да, действительно, поскольку шли в большей степени в атакующем режиме, то вот такой сокрушающий удар, он, по сути дела, смел вот те войска, которые стояли на пути этого прорыва, и дальше, конечно, все пошло плохо. Я хотел у тебя спросить твое мнение, а неужели не видели концентрации значительно немецких войск на этом участке наших, скажем, вот, полководцы? Многие считают, что командующий в данном конкретном месте, Радко Дмитриев, неправильно оценил ситуацию. По-настоящему не придал такого значения. Может, ему показалось, что это по-прежнему концентрируется австро-венгерская армия, которую уже он посчитал разбитой. Не знаю, там, что, там на самом деле что-то могло еще быть. Но тут даже одна из очень важных ситуаций. Даже если видели, сделать ничего было невозможно из-за растянутых коммуникаций. Но что самое главное, о чем сейчас говорят все историки, под Горлицей у русских не было тяжелой артиллерии. Совершенно, практически. То есть там упоминается меньше десятка тяжелых орудий по-настоящему. У кого-то упоминается 5, у кого-то 8, но никогда не больше 10 на точке прорыва. В то время как у немцев минимум называется 150 тяжелых, нормальных, что называется, установок того времени. В том числе подтянутые, знаю, это и большие берты, и, так сказать, знаменитые мортирные, осадные, скажем так, так сказать, эти... Шкоды, так сказать, так, что только не выпускал замечательный этот завод. Да, то есть да. Он как раз завод такой тяжелый, техники по-настоящему. И вот здесь они тоже будут применяться. Ну, что тут нужно отметить? И второй момент. Все-таки в этом регионе русская армия почти два раза уступала австро-венгерской и немецкой. Вообще любопытно вот согласиться, что здесь есть один такой небольшой исторический нюанс, как бы аналогия такая. Русская армия идет в наступление. То есть мы движемся в сторону, так сказать, через Карпаты, в сторону вот, венгерской равнины. И в это время начинается, по сути дела, контрнаступление немцев, и которое, естественно, заканчивается катастрофой вот для наступления русской армии. Не напоминает ли тебе это Харьков 1942 года? Ну, похоже на самом деле. Похоже, причем даже с катастрофическими теми же последствиями. Похоже, так сказать, и, ну, что поделаешь, в истории регулярно такие моменты бывают по-настоящему, когда, вот тут как раз замечательно вспоминается фраза Ключевского, по большому счету, что история нас учит тому, что она никого ничему никогда не учит, то, что история не учительница, а надзирательница. И это странно, конечно, потому что до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, как раз все наши офицеры очень внимательно изучали вот все эти, по сути, войну учили по Первой мировой. Там и прорывы на Камбре, так сказать, и вот в том числе и Горлицкий прорыв. Вот мне кажется, что вот здесь как раз это немножечко уже более современное представление о том, что наши офицеры внимательно изучали Первую мировую войну. Я видел фотографию. Наши камбриги там или кто-то, с ромбами, военная академия, Ворошилов, у них на доске нарисовано, значит, вот они все сидят, и у них на доске нарисована вот эта вот схема прорыва танкового под Камбре. Да, но вот именно что я, вот это и хотел сказать. Они анализировали западные. На самом вот деле, да. Они в большей степени анализировали западный театр боевых действий. Ведь, не знаю, сложилось такое ощущение, скорее всего, и у наших историков, у многих, что русскую армию изначально посчитали слабой, неспособной к нормальным операциям, с бездарным командованием, совершенно, которая не умеет управлять большими соединениями. И изучать этот опыт было, по сути, как показало, многие считали необязательным. И тот же самый опыт Брусиловского прорыва по-настоящему был не изучен, по большому счету. Многие другие моменты, там, которые будут при обороне в 2015 году, тоже были толком не изучены. Потому что, ну, что там любимая тематика про то, что бездарное генерал-руководство русской армии. Там плохие кто-то у нас там были, там Поливанов, Сухомлинов, прочее, прочее. Да, Радко Дмитриев, конечно, опозорился в данный момент, что тут говорить. Но кроме него были и другие хорошие генералы. Поэтому здесь нет. Опыт Первой мировой войны у нас в стране изучался довольно мало по-настоящему. Хотя, самое интересное, очень много генералов этой войны пришли на службу в Красную армию. Ну да. Еще такой вот, смотри, момент. Как раз, когда началось отступление русской армии, и вот тут возник вот этот вопрос снарядного голода, плохого снабжения и так далее. Насколько, на твой взгляд, это действительно соответствовало правде? Это, к сожалению, полностью, что называется, соответствовало действительности. Потому как на 1915 год наступающая русская армия оказалась, ну, в аховом положении по-настоящему. Из-за нехватки стрелкового вооружения, из-за нехватки снарядов, из-за, так сказать, несвоевременной подвозки. То, что только в данный период времени экономику наконец-то начинают перестраивать на военные рельсы в нашей стране. Но военно-промышленный комитет как раз вот в 1915 году образовали. Потом там создаются знаменитые эти общества, над которыми будут многие смеяться, земгусары и так далее и тому подобное. Это помощи русской армии как раз по снабжению в первую очередь. Только в данный период времени появляется идея у киевского предпринимателя Терещенко о создании так называемых подвижных поездов, которые бы двигались вдоль паракадным линиям, железнодорожным, вдоль линии фронта, забирали там технику, самолеты, прочее, прочее, отвозили ремонтировать. А на Западе ракады там вообще действовали уже? Действовали, да. Но при этом Терещенко все это на свои деньги организовал. И делал. Но Терещенко очень интересовался авиацией и прежде всего сюда бросил свои усилия. Самое интересное, что как раз благодаря ему появился и Игорь Сикорский, потому что он как раз был один из тех, кто откликнулся на призыв его отца там, о проведении конкурса в более ранний период времени. Но это были только энтузиасты, государство пока не предпринимало такие меры. Как раз понадобится эта катастрофа для того, чтобы государство осознало, что нужно все силы бросать на войну. А такое ощущение, что не готово было русское общество, так сказать, и военное, и политическое, к такой войне. Ну, к долгой и изнурительной войне точно не были они готовы. Вот. Точно. И вот здесь нужно сказать, немцам не удалось решить поставленную задачу. В ходе великого отступления Брусилов и Алексеев вывели, что называется, большую часть армии. Но окружения не было. Окружения не было. Не получилось, как ни пытались. И вот здесь... В ходе этого великого отступления вот произойдет один из, на мой взгляд, таких потрясающих моментов, конечно, героизма русской армии. То есть, когда я всегда говорю, мы много знаем, там, как американцы сражались в Первую мировую войну, там, что у нас там эскадрилья Лафайет, фильмы есть, многие другие, показывающие, как воевали кто. Там у нас и про коней снимают, которые героически вели себя в Первую мировую. Новозеландских, то ли австралийских. А вот здесь вот, когда смотрим на то, что... Вот Первая мировая у нас, к сожалению, что в литературе, что в кинематографе, что в исследованиях, как вот белое пятно. Империалистическое. Она самая. И вот здесь будет знаменитая оборона маленькой крепости Осовец. Осовец, да. Это потрясающая по-своему оборона, по-настоящему, когда первый штурм еще был в 2014 году совершенно неудачный. Но самое главное, эту крепость защищает, это она недалеко от Белостока, эту крепость защищала всего-навсего один полк, ну, плюс к этому там саперные батальоны и, что называется, ополченцы. И что там будет? Как раз вот когда вот это начнется катастрофа после Горлецкого прорыва, командование скажет, или не скажет, а попросит, что называется, продержаться порядка 2-3 дней гарнизон этой крепости для того, чтобы можно было вывести войска. Но генерал Бржазовский продержится почти полгода. Потрясающе. Там, когда будут... газовые атаки, и там все на свете. Это газовая атака, да, когда хлором залили позиции, что называется, и казалось, что все уже... А противогазов не было еще тогда, да? У русской армии не было совершенно. Но при том, те, кто смогли укрыться в помещении внутри крепости, там или когда там все-таки могли оказаться около тех самых там костров, где там паклю жгли и все прочее, чтобы там осаждались ядовитые вещества, те более-менее остались. Ну, а потом знаменитая была атака мертвецов, которая вошла в историю, когда немцы пошли в атаку, думая, что после газовой атаки никого нет, и нанесли по ним удар солдаты землянского полка, которых осталось человек около 100. То есть, и потом, которые по всем описаниям шли, что называется, выплевывая легкие и так далее и тому подобное в атаку. Почему получила название атака мертвецов? Люди напрочь отравленные. И немцы побежали, потому что уж такого они вообще не ожидали. Это ужасно. Это ужасно. Это просто зрелище было, представление. Это не то же самое, что придумать эпизод в Сталинграде. В фильме «Сталинград» Федора Бондарчука. Это реальность, которая, ну, вошла навсегда в описание всех западных историков. То есть атака мертвецов под Осовцом. После чего немцы отошли назад резко. Надо сказать, что вообще, мне кажется, вот это само по себе наступление на такую огромную территорию со стороны немцев выглядело несколько авантюристично. У них не было столько войск все-таки. Для того, чтобы такие глубокие охваты совершать. Они были настолько мобильны в тот момент. Там танков же не было быстроходных и так далее. И потом, по сути дела, они достаточно серьезно прошли вглубь и растянули линию. Ну, и там самое интересное, такая почти прямая линия образуется в итоге от Балтики до границы с Румынией по-настоящему. И... Да, это будет растянутый очень сильно фронт. Придется взять на себя еще ответственность за австро-венгерскую линию фронта. Ну, так что выиграли что-то немцы, это большой вопрос на самом деле. В тот момент они выиграли по-настоящему. Именно в тот момент. Ну, может, психологически так. Психологически выиграли, русская армия до конца 15-го года не смогла на Восточном фронте держать, в принципе, ни одной победы в крупных полевых сражениях. Но она очень хорошо, скажем, отступала, сопротивлялась. Ну, и мы закрепились достаточно хорошо. Не дала хорошо, себя разбить, да. Что называется, отойдя под Минск. Да, потеряно было очень много по-настоящему. Была потеряна Польша, была потеряна Курляндия. Так сказать, замечательно, что потеряно обратно Перемышль, Львов, так сказать, все завоевания. Но при этом армия смогла уйти, так сказать, при всем при том. Да, конечно, очень многие сдавались в плен в данный период времени, что зафиксируют историки. Но самое главное, что в данный же период времени промышленность выходит на перестраивается на военные рельсы, и происходит важнейшее политическое событие, смена главнокомандующего, что сыграет тоже свою роль. Ну да, то есть главнокомандующим взял на себя эту задачу непосредственно его величество император. Да, Николай II, отправив своего дядю на Северный Кавказ, где, так сказать, он не смог ничем помешать Юденичу и Баратову. Как ты считаешь, насколько все-таки это было правильное и разумное решение Николаю взять на себя верховное командование? Ну, это я считаю, что это один из как раз тех моментов, когда Николай проявил себя как настоящий политик и император. Взяв на себя всю ответственность полностью и показав, что он готов разделить все тяготы войны вместе со своей армией. Такой чисто такой, ну, конечно, можно сказать, пиаровский ход, по большому счету. Ну, согласен. Но великолепно сработающий в стране, где есть еще монархические традиции. Но, с другой стороны, управление. Вопрос управления. Управлял он армией нормально, но вот здесь он как раз забыл про управление империей. Потому вот что он перенес ставку в Могилев, он перешел на Запад, что называется, сильно. И оторвался от проблем, связанных с политическими, экономическими, социальными процессами в стране. Вот, а в столице в то время уже, собственно, начинало все закипать потихонечку. Ну, если бы император, который отправился на фронт воевать, спасать страну, имел бы в данный момент хорошего премьер-министра, проблема бы, наверное, была бы решена. Ну да, это... Но хорошего премьер-министра, к сожалению, не оказалось. А премьер-министров у нас тогда Протопопов, по-моему, был, если не ошибаюсь. Или кто-то вот из таких... Да, там... Там Горемыкин как раз в данный период. А, Горемыкин, да-да-да. Вот, ну, ничем не лучше Протопопова. Ну, да, и в то время там сидит уже достаточно прочно господин поп наш. Господин, это, ну, да. Товарищ Распутин. Товарищ Распутин, да. Уроки истории. Я предлагаю еще до перерыва все-таки затронуть те события, которые происходили на Кавказе. Там было достаточно успешное наступление как раз зимой 1915 года. Ну, там как раз данный период времени командование на Кавказском фронте так было в руках двух очень неплохих талантливых генералов по-настоящему. Это генерал Баратов, это генерал Юденич. Юденича у нас многие знают по гражданской войне обычно. По его не совсем удачным действиям против Петрограда. Ну, да, да. Он очень хорошо проявил себя в данный период времени на Северном Кавказе во время Евфратского сражения, что называется. Эта группировка хорошо сработала. И самое главное, продолжил удачное наступление, которое было начато под Сорокомышем. И в итоге Юденичу удалось взять под контроль, то есть Баратову удалось взять под контроль Северную Персию, тем самым убрав опасность удара, что называется, в спину русской армии в ходе последующих наступлений вглубь турецкой территории. То есть, нужно сказать, что в Закавказье русские войска продвигались вперед вполне успешно. очень хорошо выстраивая все соединения, что называется, с нормальным вполне снабжением они оказались. Вот здесь тоже зависело от командующих по-настоящему. Тем более, надо учесть, что там тяжелая такая, тяжелый ландшафт, горный. Да, очень тяжелый рельеф местности совершенно, но нормально, скажем так. Армия здесь была одна из наиболее боеспособных, и она успешно продвигалась, что называется, и вглубь-то, выходя вглубь-то, там, и той же самой, того же самого Ирана, заняв всю, говорю, повторяю, Северную Персию, выйдя на линию Евфрата очень четко, тем самым поставив под угрозу все коммуникации внутренней Турецкой и Османской империи. Если была бы необходимость, значит, русские войска могли отправиться дальше еще. Ну, они могли бы соединиться как раз, с англичанами, которые пытаются под Басрой там что-то действовать. То есть, вполне, так сказать, это вполне могло быть. То есть, ну, плюс к этому нужно отметить, самое интересное, англичанам не удавалось так успешно действовать. Англичане очень плохо воевали, да, на Ближнем Востоке. Но мы чуть-чуть об этом поговорим. Вот это просто потрясающая вещь по-настоящему, когда вот английская армия не может справиться со самой слабой армией Четверного Союза по-настоящему. С турками, да. Ну и мы обязательно, вот так, Галлиполийская операция, обязательно поговорим после перерыва. Я сейчас просто не завожу этот разговор, чтобы потом не прерываться. Вот. Да, действительно, это интересно, потому что турки терпят такие серьезные поражения против, в бою против русских. Причем, да, в данный период времени, вот многие как раз считают, что вот эти неудачи, которые были на Северо-Кавказском фронте, и приведут к тому самому знаменитому инциденту 15-го года, это к геноциду армян. Ну, что вот связано именно, это было так или иначе. Многие считают, что именно боязнь потерять этот регион, так сказать, Великая Армения как раз она здесь находится. Но мы идем по армянской территории, по сути дела. И мы идем по этой территории. Дела, да. И турки могут считать, что армяне поддерживают и будут оказывать нам помощь. Они были уверены, да, что армяне, и все это вот происходит, потому что армяне там все время помогают русским. Ну, армяне хоть и помогали, но не настолько, насколько турки предполагали. Там свои моменты были совершенно очень четко. Но вот это была одна из тех причин, которая вызовет вот эту линию внутренней политики до сегодняшнего дня, которую Турция не любит вспоминать и не любит признавать. Помимо всего прочего, это именно провал на, так сказать, Кавказском театре боевых действий по-настоящему. Ну, что тут сказать нужно? В 15-м году выровнялась ситуация на Черном море после того, как появился очередной тяжелый корабль «Императрица Мария», и там их стало три современных дредноута, плюс к этому еще порядка 10 линкоров. Ну, мне там такая замечательная армада у адмирала Энгельгарта была. И после того, как Гебен был поврежден во время одного из боев, он уже, это сказать, не рисковал так свободно ходить по Черному морю. То есть, по сути дела, если бы мы затеяли какую-то военно-морскую операцию там, или десантную операцию, то флот наш бы вполне справился с задачами. Турки не смогли бы прикрыть прорыв русского флота, совершенно остановить. Ничего бы не смог сделать адмирал Сушон, потому что после, тем более, повреждения Гебена, Бреславу и оставшиеся тяжелые корабли турецкого флота были неконкурентоспособны с русским флотом. Ну, а там плюс Италия, простите, вступила в войну. То есть, соответственно, Средиземное море было абсолютно закрыто. Ну, Италия вступит в войну как раз после долгих раздумий в 15-м году. Ну, как раз в этом году. Причем она вступила очень конкретно за обещание территориальных приобретений. Итальянцы выторговали себе Додеканесские острова, протекторат над Албанией и много что еще. Мы сейчас об этом поговорим, но уже во второй части нашей программы. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Истории. Это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим о событиях 1915 года, о событиях Первой мировой войны. Обсудили в первой половине программы то, что происходило на Восточном фронте, те действия, которые совершала российская армия, русская армия. Сейчас переходим уже, так сказать, к нашим союзникам по Антанте. Ну, раз начали говорить вот как раз об Италии до перерыва, то давай и продолжим. Только чуть, может быть, поподробнее. Ну, Италия, вот она была до этого членом все-таки Тройственного союза, да. На самом деле таким. Но противоречие с Австро-Венгрией и за Балкан, скажем так... Ну, они Трента хотели себе, да, получить. Да, так сказать, противоречия, которые начнут формироваться по отношению к той же самой Болгарии, угу. Придут к тому, что Италия сначала не вступит в войну на стороне Тройственного союза. Ее место, скажем так, займет Турция как таковое. Как третьего союзника. А в 15 году Италия после долгих переговоров вступит на войне на стороне Антанты. И очень четко выговорит все следующие позиции. А-а-а. Это получение Южного Тироля, своего любимого ненаглядного. Да, Южный Тироль очень нужен. То есть без него итальянца никуда. То есть город Триест им очень нравился. Это желание получить такие крупные портовые города Далматинского побережья, как Дубровник, Фиуме, там, да, Истрию. Да, так сказать, Истрию, Далмацию Италия как раз и обещали. Угу. Это протекторат над Центральной Албанией, обещали Италии. Додеканесские острова рядом с побережьем Турции. Угу. И, что называется, расширение территории в Северной Африке. В Африке, а. То есть нормально Италия была на пути, что называется, к вековой мечте. Так сказать, начало восстановления империи Юлия Цезаря. То, что потом подхватил Бенито. Да, так сказать, а он как раз в данный период времени будет одним из участников Первой мировой войны. Да, но он ведь, по-моему, стоял на антивоенных позициях какое-то время. Он же был чуть ли не ленинец. Нет, Бенито Муссолини был исключен из партии социалистов в 2014 году как раз. За то, что за призывы Италии вступить в войну, ну, да. И так далее и тому подобное. Вот. И как раз примет участие в войне потом среди горных стрелков, знаменитых Берсальерос. То есть он воевал в неплохих, хороших частях по-настоящему. Ну вот здесь как раз вот, ну что нужно сказать. Но если кто-то думал, что итальянцы унаследовали таланты Юлия Цезаря, Гнея Помпея и других великих полководцев древности, то Первая мировая война показала, что это не так. Что на самом деле, ну, очень долго итальянцам нечем было похвастаться. 15-й год, у них, к счастью, для них прошел более-менее мирно. На их участке фронта, то есть активных боевых действий как таковых нет, не было. Нет, они уперлись в эту реку Изонцо. И все. И они в нее уперлись и уперлись. Потому что там потом будет кошмарная катастрофа в 16-м да, году. Да, это мы в следующей программе обязательно просто поговорим. А пока в 15-м году еще пока никто не видит вот этого. Но и успехов нет. И успехов нет, позиционная да. война начинается чуть ли не с первого там, дня. Да, там, конечно, есть талантливые, неплохие генералы, такие как Диас тот же самый. Там, конечно, в данный период времени проявляется талант определенный младшего брата короля, герцога Даоста, который потом станет определенной культовой фигурой среди итальянских военных. Но это не те таланты, которыми обладали генералы той же самой немецкой армии или тех же самых там французских или английских. Причем сражаются они против австрийцев, которые уже сильно надломлены там, скажем, на русском фронте, и здесь ничего не могут сделать. Ну, и австрийская армия, она в данный период времени просто удерживает фронт, на самом деле, даже не переходя к активным действиям по-настоящему. Угу. Что 16-й год покажет, что такое еще пока австрийская армия, еще что она может сражаться. Да, да. 15-й, здесь равновесие. Но в 15-м году, что в войну вступила также Болгария. Болгария после вступает. После долгих колебаний. И Сербия моментально оказалась зажата с двух сторон, и реально судьба Сербии была решена. Пришлось эвакуировать всю армию для того, чтобы не допустить разгрома. Армия была отведена в Грецию, образовался Салоникский фронт, который потом будет продерживаться почти 2 года после этого. Ну, в конечном итоге они именно с направления Салоник-то и Болгарию потом если прибили. Если 150-тысячная армия все-таки была выведена, это все-таки о чем-то говорит. Да, конечно, там в ходе эвакуации там умирает путник, так сказать, совершенно уже по объективным причинам. Но сербская армия сохраняет свою боеспособность, что самое важное. Мы с тобой приближаемся к самой интересной странице событий 1915 года, Галлиполийской операции, которую придумал замечательный Уинстон Черчилль. И которую, кстати, вот и показывают, очень любят, причем показывать про всевозможных вот таких вот колониальных войск. Там много участвовало новозеландцев, Анзак, вот этот знаменитый корпус. Там, да, новозеландский и австралийский корпус совместный, да. Угу. Там будут 80 тысяч десантный корпус вообще-то прибудет. Будет на очень хорошо подготовленном, что называется, десантном флоте. Да, это идея министра военно-морских сил Черчилля. Так сказать, он придумывал все еще и до 18-го года. Но что-то... Это идея вывести, конечно, из войны Турцию, самое главное, через десантную операцию сразу на, скажем так, две части, на две стороны пролива. Сначала на европейский, это в районе Галлиполи, а потом на азиатскую часть Босфора. И для того, чтобы заставить Турцию вывести, выйти из войны и снять угрозу, что называется, для английского колониального присутствия в Ираке в данный период времени. Это главная, конечно, задача данной операции. Ну, плюс к этому заблокировать окончательно Босфор и Дарданеллы, на самом деле, взять под контроль. И, ну, начать давление на Германию с юга. Ну, что тут нужно сказать? Ну, галлиполийская операция... Там все с самого начала пошло не так. Да, абсолютно не так, как планировалось. Там было намечено 3 района высадки сами по себе. Ну, что меня больше всего поразило, удивило, это то, что самыми боеспособными оказались именно колониальные части. Ну, про них в основном и говорят. Вот это австралийцы с новозеландцами на самом деле. Ну, так еще могу, как сказать, для себя понять, что почему такие дростливые австралийцы, куда ссылали традиционно каторжников. Ну, да. Но новозеландцы – это же прежде всего потомки, что называется, младших сыновей заслуженных семей. Ну, с другой стороны, такая... наверное, было много каких-то маори. Ну, прибыли. А те так людей ели население. Долго. Ну, то есть не думаю, что их привлекли в армию разговорами о том, насколько вкусные турки на самом деле. Хотя кто знает. Кто знает, то знает, да. Могли, конечно, и такие быть моменты. Потому что шутки подобные в истории бывают. Если мы просто немножечко отступим от этой фразы, то есть любимая фраза историков, которая говорит о том, что когда еще в 20-е годы в бельгийском Конго разрешалось поедать злостных неплательщиков соляного налога. Тем, кто проводил сбор налогов. Так что вполне возможно... А как с ними еще? Вот а как? Так что вполне возможно, что здесь, конечно... Ну, тогда надо было вообще не новозеландцев звать, а фиджийцев, тебе бы точно бы это сказать, прибыли бы. Ну, видимо, их было маловато. Ну, да, высадка прошла не так, как было запланировано. По-настоящему удалось нормально закрепиться и продвинуться вперед только к Анзаку, именно вот этому корпусу. Английский корпус, мягко скажем, забуксовал на месте высадки и не смог выйти на нормальное соединение со своими союзниками. При этом, насколько вот я опять же знаю, там, если бы действовали быстро и оперативно, то вот в этот момент Галлиполийский полуостров не очень был защищен. Там не было достаточного количества войск для того, чтобы сдержать вот это наступление. Да там вообще непонятно, почему англичане начали тормозиться по-настоящему. Потому что только, ну, там через 2 недели подойдет нормальная боеспособная группировка, по большому счету, будет туда переброшена для защиты направления возможного прорыва. То есть за это время там не то, что там полуостров этот можно было захватить. Там можно было до Стамбула дойти. Да, наверное, в принципе. Да. Почему они так медленно стали развивать наступление, ну, сложно представить, только одно нормальное объяснение, только у меня присутствует, честно говоря. Все-таки в Англии никогда не было мощной сухопутной армии, по большому счету. Ну, тем не менее, они достаточно неплохо себя там историю. По Шудейлам показали, да. В общем, как-то вот так. Здесь держались момент, они крепко. Что... Вполне возможно, что как раз, может быть, медленное наступление английских частей по-настоящему, многие считают, было связано с успешным наступлением вот Анзака, опять же, что у кого-то из английских генералов могла взыграть ревность, что это такое без нас какие-то... Ну, то есть там все-таки были части. Ошибки управления, это да? Это чисто, да. Там многие считают, что как раз вот здесь... несогласованность действий и нежелание того, чтобы успех на себя взяли... не английские кадровые части, а части, прибывшие из доминионов, сыграет свою определенную роль. Потом стратегически как-то странно они высаживались все-таки на той оконечности. Сам полуостров, как ты помнишь, он на бутылку похож. Вот. Там... Их надо было запирать в самой узкой части. Там, может быть, конечно, не было таких участков для высадки, но тогда какой смысл тогда высаживаться на оконечности, где, опять же, вот пляж, и тут же перед тобой город. Все. Не знаю, я вообще, честно говоря, не представляю, зачем нужно было высаживаться в Галлиполи, по большому счету. Флот мог до Стамбула дойти абсолютно, легко. Там можно проходить. Плюс к этому второй очень важный момент. Ну, Галлиполи – это голое поле, в другой стороне, грубо говоря, что там нет никаких ресурсов. по-настоящему. Там просто... деревень-то да, там вот маловато. Что, если вы его занимаете, вы постоянно будете сюда что-то подвозить регулярно. Тут нет ни нормальной воды питьевой, нет ничего. Да, воды это не тоже было. Очень важная сама... Нет, ну, да высадились бы на азиатскую часть Турции, намного лучше, на самом деле, там... Нет, вот. Ну, имея такой флот, как у англичан с французами, против которого вообще никто не мог противостоять, они могли высадиться вообще практически в любой точке, причем очень быстро. Ну, что ну тут? Вот, в общем, как-то так, да. Что тут скажешь, что... Уинстон, в общем, оказался не очень хорошим стратегом. Показал себя в данный момент дилетантом, конечно же, допустившим такую грубую ошибку. Ну, может быть, ему хотелось высадиться в Галлиполи в данный момент для того, чтобы оказать давление большее на Болгарию. Хотя это, опять но же... Ну, они потом в Салониках также эвакуировали, да, туда, и все. Оттуда начинать конечно. Давление. И прекрасно там держали фронт. Вот, но сложно иногда объяснить выбор людей по-настоящему, да. которые находятся у власти. Здесь вспоминай просто другие примеры регулярно, которые возникают, как иногда сложно понять, почему люди так поступают. Никто из историков современных не знает, почему будущий участник гражданской войны, генерал Деникин, в 19-м году начнет наступление мощной армии не на Москву, а на Киев. Киев – второстепенная цель все-таки для белого движения. Зачем на него идти, когда мощнейшая группировка? Но не за тем же, чтобы спасти тестя и тещу, которые живут в Киеве. А кто знает? Ну вот, если, ну, вот именно что такой вот аргумент. Но если уже как бы... И вот здесь вот как раз, вот, да, тут похожая ситуация. Очень сложно понять, почему высаживается в неудобном стратегическом месте по-настоящему. Да, можно пройти дальше, можно обойти этот полуостров нормально, высадиться после него. И развить нормально наступление, попытаться. По крайней мере. Ну, если уже заканчивать вот эту тему галлиполийской операции, то там, с другой стороны, зато блеснул командир турецких войск, Кемаль. Ну, он уже как проявил себя в более ранний период времени, во время Итала... В Ливии, да. Турецкой войны в Ливии. И вот здесь, что называется... Но тут-то он спас отечество. Звездный час настал Мустафы Кемаля, после чего он стал одним из ведущих фигур в военном истеблишменте, что называется, турецкой армии. Даже звездный час Кемаля настал еще по одной простой причине. В армии Мустафы Кемаля все-таки количество, скажем так, немецких советников было минимальное в тот период времени. Это была армия, ну, в большей степени чисто турецкая. Национальная армия. Это не потому, что там Мустафа Кемаль не любил немцев. Просто так получилось, так сказать, в данный период времени. И Кемаль... На самом деле показал себя мастером очень быстрых перегруппировок по-настоящему. Он показал, что он, что называется, сторонник довольно подвижной войны на коммуникациях, так сказать, постоянно перемещаясь в этом районе, не давая, что называется, очень долгий период времени англичанам определить нанесение главного удара, куда следует. Надо сказать, что, наверное, Кемаля вообще можно назвать одним из лучших полководцев вот начала 20 века, потому что если мы дальше посмотрим на те войны, которые вот Турция вела как раз в 20-е годы, это турецко-греческая война, где удалось греков все-таки остановить и потом сбросить там море. Даже не только она была греческая, там еще и французский корпус, помимо всего прочего, да. находился мощный. Ну, мы немножко забегаем, просто да. для оценки самого да. Кемаля. Потом так называемая советско-турецкая война, вот эта небольшая на территории Армении, где, в общем, тоже нашим надавали там по большому счету. Ну... Там вообще такой очень сложный момент будет. Потом, если, конечно, мы до него когда-нибудь доживем, можно будет его рассмотреть. Нет, доживем. Но тем не менее, они кусок Карса-то себе обратно оторвали. Оторвали, но там Карс все-таки был в большей степени отдан дипломатически. Не захотели драться за этот район, по большому счету, большевики. Может быть, рассчитывая на будущую мировую революцию, может, еще на что-то. Но тем не менее, стратегически он выиграл вот что одну войну, что вторую. И фактически, то есть, вот он показал себя таким динамичным полководцем. Он показал себя динамичным. И полководцем. И самое главное, он показал себя полководцем в данный период времени, в отличие от Энвер Паши, от других руководителей младотурков, то есть который руководит армией, что называется, непосредственно, который не обязательно собирается заимствовать весь европейский опыт, а только частично, так сказать, артиллерию и прочее. Вот здесь Кемаль хорошо использовал. Прошу наших слушателей не считать, что это турецкая пропаганда. Урод. Уроки истории. Кстати, вот эта высадка на Галиполи, а, значит, во всяком случае, в историографии я слышал такое, читал мне такое мнение, что она была очень неодобрительно встречена в России. Поскольку вот вдруг возник такой вопрос, какой стати проливы обещали нам, а тут вроде как союзники. Или это уже более позднее изобретение историков? Нет, это на самом деле в данный период времени наступает определенное небольшое похолодание, чисто в политико-дипломатическое, потому что Россия посчитала, что десантируясь именно в Галлиполи и двигаясь к Стамбулу, союзники пытаются пересмотреть заключенные более ранние период времени соглашения, которые касались и статуса проливов, очень важного для русского флота. Вот здесь это, раз, на самом деле, Россия очень сильно обиделась, потому что английский флот, он, если он возьмет этот регион под контроль, он русский флот запирает просто великолепно в бутылку раз и навсегда, прорваться нереально. Да. Через мощнейший флот, который будет здесь стоят. Но вот. Здесь ведь еще... Плюс к этому нам дорогу перекрывает нашим любимым святыням в Иерусалим, из-за которых начинается сыр-бор регулярно. Нет, сама по себе, конечно, странная позиция была у Черчилля, потому что если вы союзники, то сам Бог здесь велел действовать с двух сторон. Наш флот уже достаточно серьезный, могло бы произойти десантирование как со стороны Черного моря, так со стороны, скажем, и союзников, ну, допустим, тот же Галлиполи. То есть согласовали бы десантную операцию, с двух сторон бы ударили, Турция бы уж, наверное, точно развалилась. Но мне кажется, что здесь вот как раз сработала одна очень важная черта, скажем так, английской политической элиты. Это, с одной стороны, привычка таскать каштаны из огня чужими руками. А с другой стороны, вот, кстати, один из моментов, о чем мы говорили более ранний период времени. Галлиполийская операция была вскоре после успешных действий русской армии в Закавказье. И англичане посчитали, что деморализованная турецкая армия не сможет оказать здесь должного сопротивления. И что она будет бояться того, что русская армия пойдет вглубь. Но пока мы будем продвигаться вглубь, здесь будут решены все проблемы. Кстати, вот как раз, когда вот Кемаль поступил для них совершенно неожиданно, так сказать, посоветов руководству не обращать внимания на возможные потери сейчас большой Армении, решить вот прежде всего вот эту задачу. С одной стороны. С другой стороны, да, англичане боятся, что русский флот, который сейчас уже доминирует в Черном море, плюс русская армия, значит, выведут Турцию из войны и решат проблему самостоятельно. А кто знает потом, захочет ли Россия воевать с Германией или нападет на мирное соглашение. Ну да. Ну, в общем, такая вот история достаточно... невеселая, прям скажем, для Антанты. Но осталось с тобой немножечко минут. Ну, на Западном фронте было практически без перемен. За исключением, может быть, конечно, диких каких-то совершенно каких-то бездарных наступлений со стороны, я имею в виду, вот, англичан или французов, и использование газовых атак со стороны немцев. Но, опять же, совершенно, в общем, безрезультативных. Это там в 15-й год, по большому счету, когда историки рассматривают, они называют только, да, это второе сражение на Ипре, во входе которого будет применена газовая атака, когда баллоны с хлором будут размещены, что называется, на передовой и выпущены в сторону английских позиций, что придет к изменению потом, появлению противогазов и прочее, прочее. Но нужно сказать, что потом повторное применение газов уже не окажет такого результата в том же самом 15-м году, там, вскоре там, в одном из сражений за Арас тот же самый, но потому как уже будут к ним готовы. Они потом их в 18-м еще использовали, но уже в виде снаряда. Да, ну, сказать, в принципе, да. Вот здесь, ну... Дальше, ну там это, да, еще вот буквально кроме Ипра, это то, что называется сражение в Арасе, и все реально. Больше там ничего нет, как таковые. Ну и то эти сражения, которые совершенно, по большому счету, ну, линию фронта никуда не сдвигают, хотя потери ужасающие. Ужасающие, там. Сотни тысяч, да, человек. Да, с обеих сторон. И причем само наступление, вот изначально, ни одно наступление союзников изначально не закладывало никакого стратегического развития. Они, так сказать, выравнивали линии фронта за счет сотен тысяч, там миллионы просто полегло. И вот, кстати, вот то, что было на Западном фронте, как раз окончательно показывает одну очень важную ситуацию. Что теперь очень большую роль играет тяжелая артиллерия по-настоящему в ходе ведения боевых действий. Причем, а вот самый важный момент опять, если мы посмотрим. Та же самая крепость русская Совет, она была довольно маленькая, небольшой, продержалась полугода. Многие крепости в том районе на Западном фронте столько не выдержали. Там Верден, только крупнейшая крепость, стояла, само собой, как цитадель. Ну, это хотели бросить. Да, но вот здесь одна из тех ситуаций, что очень было отчетливо показано. Обладание даже хорошей осадной артиллерии не гарантирует решение проблемы в кратчайший период времени. Самое интересное, что как раз в 1915 году начинаются попытки, с одной стороны, выхода из позиционного тупика, и с второй стороны начинаются попытки поиска чудо-оружия. Такого, да, своеобразного. Танк-то когда у нас запустили? Вскоре, 16-й год, реально. Там, пойдет. Да. Хотя разработка нет, уже она начинает, идет, да, с 14-го года по-настоящему. Uh-huh. А, ну, там самый интересный момент. Первая попытка найти это чудо-оружие, это химическое оружие. Химическое, да. Само по себе. А потом, значит, будет сделана ставка на танки. Но самый важный момент. В 15-м году происходит, что называется, переформатирование авиации. По-настоящему, которая все больше и больше начинает применяться, использоваться как бомбардировочная авиация, которая приходит на смену. Чисто разведывательным, да. Чисто разведывательным, скажем так, сражением там этих асов. И самое главное, что авиация начинает оттеснять дирижабли сами по себе. На флоте там в 15-м году... Там, можно сказать, тишина, по сути. Ютланта в 16-м случился. Да. Там тишина, но... Немцы попытаются прорваться, что называется, в Рижский залив, но как раз адмирал Колчак блестяще завалит проход. Минами. Единственный глубоковод, ну, то есть не проход, а мелководье завалит минами, останется только глубоководный проход через Ирбены, который контролировал русский флот. И немцы, ну, прорываться через узкую точку, против которой стоит почти весь флот, ну, это, конечно, не дело было. Там ничего не было. Адмирал Эссен, который командовал Балтийским флотом, был человек умный. Что называется, он не лез, так сказать, вперед. Он великолепно защитил все фланги. И, что называется, контролировал подходы к Риге, к важнейшей военно-морской базе, так сказать, Российской империи в тот период времени на Балтике. Ну, и два слова еще вспомним про Африку. Там же колонии. Колонии делить. Там знаменитая в Танзании эта эпопея. В Африке идет охота англичан за полковником Летто Форбиком, который станет культовой фигурой. Но они его так до конца войны и не поймали, по-моему. Нет, ну почему поймали? В каком? В 17-м? Нет, они его поймали в фильме про Индиана Джонса. А, нет, ну это другое. Молодой Индиана Джонс его поймал. Это само собой, да. А в реальности они, по-моему, так и не поймали. Нет, в реальности так и не поймали. Непобедимый полковник Летто Форбик, который имел 200 немцев всего-навсего. 200 немцев. 200 немцев, Карл. И плюс к этому имел туземные войска, которые были набраны в этих колониях. 4 года мотал англичанам, что называется, по всей территории. Нервы просто конкретно выносил. И армия Летто Форбика снабжалась рейдерами, которые подходили, что называется, прорывались либо через Атлантику, либо... Прорывались все-таки. Прорывались, специально отправлялись рейдеры. Для того, чтобы доставить вооружение, для того, чтобы доставить... А это, я подчеркну, территория Мозамбика, Танзания, то есть это вот другая сторона Африки. Вот. Для того, чтобы доставить вооружение отрядам Летто Форбика. Были, так сказать, у него катера, и даже 4 корабля ходили, как таковых, небольших кораблик, по Великим Африканским озерам, вот там, по тем же самым. Специально они были в более ранний период времени доставлены. Для пассажирских целей он их переоборудовал, так сказать. И да, полковник Летто Форбик – это культовая фигура, на самом деле. И вот она показатель того, что такое новая подвижная война, как может воевать, на самом деле, колониальная, так сказать, часть империи. Причем не забавно, что эти африканцы сражаются с немцами против англичан. Ну да, им было... Это великолепно использовано сам по себе. Это защита как бы таких традиций, борьба против англичан. Это так именно подавалось. Это не борьба за Германию, это борьба против англичан. Там идеология уже играла свою роль. Ну что ж, Андрей, вот, пожалуй, все, время наше истекло, и более-менее 1915 год мы смогли обозреть, а на очереди у нас будет 1916 год, тоже не менее интересный, конечно, и событийный, но это уже будет в следующей программе. Спасибо, друзья мои, всего вам доброго. До свидания. Уроки истории.